«Золотое дно или волчья яма», – проворчал Сафрон, который всегда относился к подобным светским маневрам с подозрением. «Не пришлось бы потом из этого дна выбираться с боем». «Сафрон прав, осторожность не помешает», – согласился я. «Но и отказываться от такого приглашения, пожалуй, не стоит. Это может вызвать ненужные толки и подозрения. Мы, европейские коммерсанты, и интерес со стороны местных богатеев вполне естественен. Главное, держаться нашей легенды и быть начеку. Павел Сергеевич, обратился я к Левицкому, ваша роль мсье Верейски, французского секретаря с изысканными манерами, здесь будет как нельзя более кстати. Вам придется взять на себя основную часть светской беседы. Я же буду больше слушать и наблюдать». Левицкий чуть заметно поморщился, но все же кивнул. «Я видел, что перспектива снова окунуться в атмосферу, пусть и провинциального, пусть и купеческого, но все же общество не совсем чужда, хоть и смешивалось с тревогой за нашу общую безопасность. Я сделаю все возможное, сэр, что есть, господин Тарановский», — поправился он. «Уж правила этикета я еще не забыл. Постараемся не ударить в грязь лицом перед купчихой. На следующий день, ближе к полудню, мы с Левицким, облачившись в наши свежесшитые костюмы, отправились в дом вдовы Верещагиной. Изя проводил нас до ворот гостиного двора, дав последние наставления. И не забудьте, господин Тарановский, если речь зайдет о фарфоре, намекните, что у вас есть несколько совершенно исключительных вещиц, не для всякого глаза. Создайте ажиотаж». Дом Верещагиной располагался на одной из центральных улиц Кяхты и производил внушительное впечатление. Большой, каменный, в два этажа, с мезонином и резными наличниками, он выделялся даже среди других добротных купеческих особняков. Нас встретил дворецкий в ливрее, который с поклоном провел в просторную, богато обставленную гостиную. Мебель красного дерева, тяжелые бархатные портьеры, картины в золоченых рамах на стенах, большой камин, в котором весело потрескивали дрова, все говорило о достатке и стремлении к роскоши. Вскоре появилась и сама хозяйка. Аглая Степановна Верещагина оказалась дамой лет 45, с живыми, умными и очень проницательными глазами, еще сохранившей следы былой красоты. Одета она была в дорогое шелковое платье по последней столичной моде, на шее и руках поблескивали драгоценности. Держалась она с большим достоинством, но без излишней чопорности. Как мне показалось, этой купчихе нравилось отыгрывать роль дворянки, и она изо всех сил пыталась ей соответствовать. «Господин Тарановский, мсье Верейски», произнесла она мелодичным голосом, приветливо улыбаясь, «чрезвычайно рада приветствовать вас в моем скромном доме. Наслышана о вашем нелегком путешествии из далеких краев и о тех товарах, что вы привезли в нашу Кяхту». Мы с Левицким отвесили поклоны. «Честь для нас, сударыня, быть принятыми в вашем гостеприимном доме», ответил я, стараясь, чтобы мой польский акцент звучал как можно убедительнее. «Слухи о вашей доброте достигли и нас». «Ах, оставьте, господин Тарановский», махнула она рукой, но было видно, что комплимент ей приятен. «Прошу к столу, господа, обед уже готов». Обед был изысканным, со множеством блюд как русской, так и, к моему удивлению, французской кухни. За столом, помимо нас, присутствовало еще несколько гостей, пара местных чиновников с женами и какой-то приезжий купец из Иркутска, отрекомендовавшийся Силантием Фомичом. За столом завязался оживленный разговор. Левицкий, как и ожидалось, блистал. Ему, как французу, местное общество уделило много больше внимания, чем мне самому. Он с легкостью поддерживал беседу на французском с самой Аглаей Степановной, которая, как оказалось, прекрасно владела этим языком, обсуждал последние новости из Европы, почерпнутые им из газет двухгодовой давности, рассказывал забавные случаи из путешествий господина Тарановского. Я же больше помалкивал, изображая солидность и внимательно наблюдая за хозяйкой и гостями. Аглая Степановна действительно оказалась дамой весьма любознательной и неглупой. Она расспрашивала меня о торговых путях в Китае, об обычаях австрийского двора, о политической обстановке в Европе. Я отвечал осторожно, стараясь не выходить за рамки общих фраз и тех знаний, что у меня действительно были. Иногда, когда вопросы становились слишком каверзными, я ссылался на то, что коммерция занимает все мои мысли, а политикой я, увы, интересуюсь мало, или переводил разговор на Левицкого, который с блеском обходил любые щекотливые моменты. Когда обед уже подходил к концу, Аглая Степановна неожиданно обратилась ко мне. «Господин Тарановский, «Я слышала, вы привезли с собой не только превосходный чай, но и редкий европейский фарфор. Это правда?» Я внутренне напрягся. «Вот он, момент, которого так ждал Изя». «Да, сударыня», — ответил я. «Несколько вещиц, так сказать, для души. Старинные изделия, не для широкой продажи, а скорее, для истинных ценителей». «О, как это интересно!» Глаза Верещагиной загорелись. «Я сама немного коллекционирую фарфор, начал еще мой покойный супруг, а я уж продолжаю его дело. Не окажете ли мне любезность показать ваши сокровища? Возможно, что-то из них могло бы украсить и мою коллекцию. Я готова заплатить хорошую цену, если вещь действительно стоящая». Клюнула, мелькнула у меня в голове. «С превеликим удовольствием, сударыня», — ответил я. «Завтра же я пришлю к вам моего секретаря, мсье Верейски. Уверен, вы оцените их по достоинству». Обед у Верещагиной прошел без явных проколов. Мы ушли, оставив, как мне показалось, благоприятное впечатление. По крайней мере, хозяйка была очень любезна и несколько раз повторила, что будет рада видеть нас снова. «Ну что ж, мсье Верейски», — усмехнулся я, когда мы возвращались в гостиный двор. «Похоже, ваши французские манеры произвели фурор, а мой австрийский коммерсант пока держит марку. Не будем торопиться с выводами, Иван», — покачал головой Левицкий. «Аглая Степановна, дама непростая, она умна и наблюдательна. Этот обед мог быть не только проявлением гостеприимства, но и своего рода смотринами. Она явно приглядывалась к нам, и он был прав. На следующий день Левицкий, взяв с собой пару самых изящных ваз, отправился к Верещагиной. Вернулся он через несколько часов, задумчивый и немного встревоженный. «Она купила две вазы», — сообщил он. «Заплатила очень щедро, даже не торгуясь. Но, что но?» — насторожился я. «Она задавала очень много вопросов. Обо мне, о вас, господин Тарановский. О наших путешествиях, о наших торговых связях в Европе. Интересовалась, почему австрийский коммерсант путешествует с французским секретарем. Спрашивала, нет ли у вас знакомых в Вене или Кракове, называла какие-то фамилии. Мне пришлось проявить все свое красноречие, чтобы уйти от прямых ответов». «Думаешь, она что-то подозревает?» Левицкий пожал плечами. «Не знаю. Возможно, это просто женское любопытство и светская болтовня. Но она очень внимательно слушала и смотрела. Сказала, что хотела бы познакомиться с вами поближе, господин Тарановский, и приглашает нас на небольшой музыкальный вечер через несколько дней». «Приглашение на музыкальный вечер – это уже не просто деловой интерес. Что задумала эта загадочная кяхтинская вдова? Несмотря на опасения Левицкого, я решил, что приглашение на музыкальный вечер к Верещагиной – это шанс, который нельзя упускать. Во-первых, отказ мог бы показаться странным и вызвать еще больше подозрений. Во-вторых, это возможность укрепить нашу легенду, завести полезные знакомства и даже найти покупателей на оставшийся фарфор. В-третьих, как бы цинично это ни звучало, такие вечера – источник информации. Люди, расслабившись под музыку и вино, порой говорят больше, чем следует. Музыкальный вечер в доме Верещагиной прошел в атмосфере провинциальной роскоши и утонченности. Гостей было немного, самый цвет кяхтинского общества. Несколько богатейших купцов с женами, городской голова, пара офицеров из местного гарнизона и, к моему удивлению, сам коллежский асессор Ситников, на этот раз без мундира, в элегантном фраке. Аглая Степановна была блистательна. Она вела вечер с непринужденной грацией, умело поддерживая разговор, переходя с русского на французский и обратно. Играли на фортепиано, какая-то девица с ангельским голоском пела романсы. Левицкий снова был на высоте, очаровывая дам своим французским, кавалерийским шармом и изысканными комплиментами. Я же, господин Тарановский, больше молчал, изображая задумчивого европейца, изредка вставляя веские замечания о музыке или торговле. Но главным событием вечера, затмившим и музыку, и утонченные яства, стала новость, которую принес с последней почтой городской голова. Он вошел в гостиную с раскрасневшимся лицом и дрожащим в руке листом официальной бумаги. «Господа, господа, невероятное известие из столицы!» — возбужденно провозгласил он, и все разговоры мгновенно смолкли. «Его императорское величество, государь наш Александр II, подписал манифест. Мужикам дана воля». На мгновение в гостиной воцарилась оглушающая тишина, а затем она взорвалась гулом голосов. Купцы оживленно заговорили, заспорили, кто-то крестился, Кто-то недоверчиво качал головой. Дамы ахали и обмахивались веерами. Ситников слушал с серьезным, сосредоточенным видом. Даже Аглая Степановна на миг утратила свою светскую невозмутимость, и в ее глазах блеснуло что-то похожее на волнение. Эта новость как громом поразила и меня, и Левицкого. Отмена крепостного права. Это было событие исторического масштаба, способное перевернуть всю жизнь Российской империи. Я, как человек из будущего, знал об этом манифесте, но услышать о нем здесь, в этой обстановке, было странно. Для Левицкого же, потомственного дворянина, хоть и беглого, это известие, должно быть, имело особое, личное значение. Я видел, как он побледнел и крепко сжал кулаки. Обсуждение манифеста не смолкало до конца вечера. Мнения высказывались самые разные. Купцы постарше ворчали, что мужик без хозяйского глаза совсем разленится, и пахать некому будет. Молодые, наоборот, с энтузиазмом говорили о новых возможностях, о свободном труде, который поднимет Россию. Дамы больше сокрушались о том, как теперь быть с дворовыми девками. Аглая Степановна, проявив свой острый ум, заметила: «Это, господа, не только великое благо для народа, но и великий вызов для всех нас. Россия меняется, и нам, купечеству, нужно будет суметь приспособиться к этим переменам, найти свое место в новой жизни. Появятся новые рынки, новые возможности, но и новые трудности». Я внимательно слушал эти разговоры, стараясь не выдать своих истинных мыслей. Для меня, как для человека, знающего, что за этим манифестом последует еще много сложных и противоречивых реформ, эти споры были особенно интересны. Но главное, я думал о своих товарищах. Как эта новость отразится на них? Когда мы поздно вечером вернулись в гостиный двор, наши слуги еще не спали. Видимо, слухи о манифесте уже докатились и сюда. Лица у них были возбужденные, глаза горели. Слыхали? Курила? Барин, Сафрон, обычно такой сдержанный, шагнул мне навстречу. Волю дали. Мужикам волю дали. Неужто правда? Я кивнул. Правда, Сафрон. Царь подписал манифест. Что тут началось? Тит, наш молчаливый силач, вдруг сел на лавку и закрыл лицо руками, плечи его вздрагивали. Захар метался по комнате, не находя себе места, и все повторял: «Воля, волюшка, дожили». Сафар, хоть и не был крепостным, но, как человек, натерпевшийся от произвола, радовался вместе со всеми. Даже Ачер, наш монгольский проводник, с любопытством слушал их возбужденные возгласы. Эта новость ошеломила их. У этих простых людей, вся жизнь которых прошла в подневольном состоянии, сразу же возникли самые разные иллюзии и надежды. «Теперь-то мы заживем», — горячо говорил Захар. «Землю дадут, свою, кровную. Можно будет хозяйство свое завести, деток растить. Никто больше не указ, и в солдаты по прихоти барина не заберут», — подхватил Тит, вытирая глаза кулаком. «И на конюшне не выпарют ни за что ни про что». Левицкий слушал их с грустной улыбкой. «Да, друзья, это великое событие», — сказал он. «Но не ждите, что все изменится в одночасье. Воля – это не только права, но и большая ответственность. И землю, боюсь, не всем дадут, да и не сразу. Будет еще много сложностей, много несправедливости. Но первый шаг сделан. Россия уже никогда не будет прежней. Я тоже понимал, что эйфория скоро пройдет, и на смену ей придут новые заботы. Но сейчас не стал омрачать их радость. Пусть хоть немного помечтают о лучшей доле». В последующие дни новость о манифесте была главной темой всех разговоров в кяхте. Она отодвинула на второй план даже торговые дела. Мы же тем временем пытались сбыть оставшийся фарфор и обдумывать дальнейшие шаги. Когда основная часть коммерческих дел была завершена, мы полностью рассчитались с монголами, заплатив каждому по 150 рублей, а Ачеру целых 700, и распрощались с ним как с добрым другом. Сами же собрались в комнате для обсуждения дальнейших планов. «Итак, братцы, начал я, чай продан, фарфор по большей части тоже, деньги у нас есть, и немалые, но и новость о воле, что будем делать дальше? Я бы хотел на землю, Курила», — первым сказал Захар, и в голосе его звучала давняя, выстраданная мечта, свое хозяйство, свой дом. «Теперь, когда воля, может и получится, деньги у нас есть, можно будет и землицы прикупить, и обзавестись всем необходимым, и я бы не прочь осесть», — кивнул Тит. «Хватит скитаться, семью бы завести». Сафрон молчал, обдумывая. Он был человеком более осторожным и менее склонным к иллюзиям. «Воля – это хорошо, конечно», – проговорил он наконец. «Но, как Павел Сергеевич сказал, не все так просто будет. И куда мы сунемся? В родные места? Так нас там как беглых каторжников и примут. Никакой манифест не поможет. Документов-то у нас по-прежнему нет. Да и деньги эти вроде и много, а вроде и нет. Это был самый больной вопрос. 46 тысяч рублей – огромное состояние. Но если поделить на всех, не так уж и много. Да, документы может сделать Изя, и сидеть тихонько и не отсвечивать, проедая все. Господа, а может, нам стоит сделать свое предприятие, предложил я. Это что же, чаем торговать, хмыкнул Сафрон. Чаем-то оно, конечно, выгодно, задумчиво протянул Захар, поглаживая свою седую бороду. Да только хлопотно и опасно для нашего брата. Нас ведь и по ту сторону границы ищут, поди, за дела, что Курило проделал со всеми, почитай, встречными поперечными, да и по эту, как беглых каторжников. Какие мы вольные, мы беглые, какие были, такие и остались. Опять же, друг Ситный, прими в соображение, караваны часто грабит, да и под облаву казачью или полицейскую можно попасть. И тогда снова острог да кандалы. А чего же тогда? Пробормотал Тит, и все уставились на меня. Такое дело, господа каторжане, что и внукам и правнукам хватило бы, улыбнулся я. Глава 13. Я вспомнил совсем другую, первую, свою жизнь, события далекого 2010 года. Интерлюдия. Кабинет Виктора Алексеевича, как всегда, дышал респектабельностью и успехом. Массивный дубовый стол, кожаные кресла, панорамное окно с видом на бурлящий мегаполис. Я стоял перед ним и гадал о причине вызова. Вот уже 3 года я был замом в службе безопасности, отвечая за боевое крыло, и, надо сказать, мы не раз выходили победителями из жестоких бизнес-войн. Присаживайся, Сергей. Виктор Алексеевич указал на кресло напротив. В его глазах, обычно строгих и внимательных, сегодня я заметил какие-то новые, незнакомые мне искорки. Разговор есть серьезный и, возможно, неожиданный для тебя. Я сел, а в голове гуляли мысли. Что еще стряслось? Новая рейдерская атака? Проблемы с конкурентами? Странно, что мне об этом неизвестно. Слушаю вас, Виктор Алексеевич. Вот что я тебе скажу, Сергей, начал он, откинувшись в кресле и сцепив пальцы на животе. 5 лет ты у меня работаешь, и работу свою делаешь блестяще, спору нет. Ребята твои, орлы, любая проблема решается четко и без лишнего шума. Но, наблюдая за тобой, я все больше убеждаюсь, не твое это место. Что за хрен? Он меня увольняет? Мелькнула новая мысль. Не твое место и далеко не твой потолок. Закончил фразу Виктор и многозначительно посмотрел на меня. Не понял вас, произнес я, действительно не вполне понимая, к чему он клонит. Я имею в виду, что хватит тебе, Сергей, возиться с бандитами разного пошиба. Голова у тебя светлая, хватка железная, а главное, ты умеешь стратегически мыслить. Мы тут посоветовались, и я решил, пора тебе заняться более серьезным и масштабным делом. Каким же, интересно знать? Попытался я предугадать, к чему ведет шеф. Хочу, чтобы ты выучился на антикризисного управляющего. Виктор Алексеевич сказал это так просто, будто предложил мне чашку кофе. У меня сейчас несколько предприятий, сам знаешь, на ладан дышит. Руководство не справляется, проблемы множатся, да и воруют. Нужно их, эти предприятия, срочно спасать, выводить из штопора. А для этого нужны подходящие люди. Решительные, умные, способные принимать нестандартные решения в критической ситуации. Кроме того, надежные и проверенные. Я опешил. Антикризисный управляющий, я, боец, сотрудник службы безопасности, Виктор Алексеевич, но я же ничего в этом не понимаю. Экономика, финансы, бухгалтерия, маркетинг, это же темный лес для меня, да и вообще, слова матерные. Никогда ничем подобным не занимался, ни знаний, ни опыта в этой сфере у меня нет. Я же солдат, а не бизнесмен. Но босс лишь усмехнулся. Ну, знаешь, я тоже бизнесменом не родился. Да и кто тебе сказал, что солдату не место в бизнесе, Сергей? Дисциплина, умение анализировать обстановку, принимать быстрые и точные решения, брать на себя ответственность, вести за собой людей, все это у тебя есть. Это главное, такое в институте не купишь, в отличие от диплома. Невесело улыбнувшись, Виктор продолжил. А экономику и финансы этому научишься. Было бы желание. Я оплачу тебе лучшие курсы, приставлю опытных наставников. От институтов толку нет, реальной работе там не научат. Поверь, Твой боевой опыт и умение выживать в экстремальных ситуациях дадут тебе 100 очков вперед перед многими кабинетными умниками с дипломами Гарварда, да и опыт общения с людьми, умение видеть, кто есть кто, не стоит сбрасывать со счетов. Ты умеешь уловить суть проблемы и находить самый короткий путь к ее решению, а это в управлении самое ценное. Ну что, рискнешь? Я задумался. Предложение было неожиданным и, на мой взгляд, крайне смелым. Но в словах Виктора Алексеевича, надо признать, имелась своя логика. И еще было лестно доверие, которое дорогого стоило. Да и испытать себя хотелось. Потяну или нет? Хорошо, Виктор Алексеевич, сказал я наконец. Согласен, попробую. Вот это по-нашему. Он хлопнул ладонью по столу. Знал, что не откажешься. Учеба давалась нелегко. Пришлось заново садиться за учебники, постигать премудрости бухгалтерского учета, финансового анализа, стратегического планирования. Но армейская дисциплина, въевшаяся в кровь привычка добиваться поставленной цели и не пасовать перед трудностями, сделали свое дело. Виктор Алексеевич сдержал слово. У меня были лучшие преподаватели, опытные консультанты, которые делились своими знаниями и секретами мастерства. Вскоре я уже выводил из кризиса один завод за другим, входящие в его холдинг, сначала под руководством наставников, а потом и самостоятельно. Успех окрылял. Я открыл свое небольшое консалтинговое дело, появились первые серьезные деньги, полезные связи в деловых кругах. Жизнь круто изменилась. И вот спустя несколько лет успешной работы Виктор Алексеевич снова вызвал меня к себе в кабинет. «Присаживайся, Сергей, разговор есть», — сказал он, раскладывая на столе какие-то карты, схемы и финансовые отчеты. «Есть одно дело, старина, рискованное, конечно, как и все, за что мы с тобой беремся, но, если выгорит, может оказаться очень прибыльным». Я придвинул кресло поближе. «Помнишь, я тебе как-то рассказывал про моего давнего приятеля, Николая, который в золотодобычу вложился на Амуре? Тот еще авантюрист, всегда мечтал о Клондайке». «Припоминаю», — кивнул я. «Кажется, дела у него шли не очень». «Не то слово», — хмыкнул Виктор Алексеевич. «Предприятие его, артель Амур Золото, почти полностью разорилось. Кредиторы со всех сторон наседают, счета арестованы, рабочие бастуют, требуют зарплату за полгода. Полный швах. Но я-то знаю, сам там бывал, что прииск у него богатейший. Порода с высоким содержанием, россыпи невыработанные. Просто управление было из рук вон плохое, воровство, пьянство и все сопутствующие. Коля, хороший мужик, но никогда не умел наводить порядок железной рукой, а в этом деле это очень важно». Он сделал паузу, внимательно посмотрев на меня. «В общем, я решил войти в долю, помочь ему выкарабкаться из этой ямы. Вложил свои средства, договорился с основными кредиторами об отсрочке. Но нужен там свой человек, с твоей головой и твоими стальными нервами, чтобы порядок навести. Поедешь туда заместителем внешнего управляющего. Сам управляющий, Григорий Семенович Стерновский», он кивнул на один из отчетов, «человек очень опытный, старой советской закалки, всю жизнь на северах, на приисках. Золото чует за версту, но ему нужны надежные помощники, которые не испугаются трудностей и местных хозяев. Так что твоя хватка и проблемы там очень пригодятся. Ну как, готов к амурской тайге?» Так я оказался на Амуре, на заброшенном, казалось бы, и почти мертвом прииске. Стерновский, невысокий, кряжистый мужик лет 60, с обветренным, изрезанным морщинами лицом, пронзительными голубыми глазами и железной волей, встретил меня без особых церемоний. Он не любил кабинетных работников и столичных умников. Но, видимо, Виктор Алексеевич дал мне хорошую рекомендацию, потому что Стерновский отнесся ко мне хоть и настороженно, но с уважением. «Знания, Сергей, что в этих ваших университетах да на курсах дают», — говорил он мне как-то вечером, когда мы сидели у костра после тяжелого дня обхода приисковых участков. «Это все, конечно, хорошо, теория, а на практике, в тайге, она часто бесполезна, просто как козе баян. Я вот, к примеру, ни одного института не кончал, всему у жизни учился, у людей да у собственных ошибок. А ошибки, парень, это самые лучшие учителя, если уметь из них выводы делать, не бояться их, а анализировать, почему так вышло, где просчитался. Иногда самое простое и очевидное, оно и самое верное, а то нагородит, что и не расхлебаешь потом. Мы часами бродили с ним по полуразрушенным баракам, где когда-то жили рабочие, осматривали затопленные шурфы и обвалившиеся штольни. «Главное здесь, Сергей», — говорил он мне, постукивая своей палкой по гнилому бревну крепи, «это юридическая чистота всего предприятия, чтобы комар носа не подточил. Все бумаги, все разрешения на добычу, все лицензии, все налоги должны быть в идеальном, кристальном порядке, как слеза комсомолки. Тогда никакие продажные чиновники, никакие бандиты нам не страшны будут. Будет закон на нашей стороне, и мы их всех поимеем, а золото...» Он хитро прищурился. «Золото мы здесь найдем, будь спокоен. Оно тут есть, я его нутром чую, как старый старатель. Земля тут золотая, только копнуть поглубже надо да с умом подойти». Он часами мог рассказывать мне о геологии здешних мест, о типах золотоносных пород, о способах промывки и добычи, о людях, которые работали и гибли на этих приисках в разные времена, от каторжан царских времен до вольнонаемных артелей. Я жадно впитывал его знания, опыт, чутье, и хорошо запомнил название одного небольшого, но, по словам Стерновского, очень перспективного ручья, где, по геологическим изысканиям, должны были быть особенно богатые россыпи. Он называл его на местном наречии Амбанибера, что означало «большая река» или «река Тигра». Ручей был совсем небольшим, но очень бурным и протекал по дикому, почти нехоженному ущелью, но геологоразведка предрекала ему самое блестящее будущее. И теперь я вдруг подумал, что, возможно, смогу найти этот Амбанибера. Знания, полученные тогда, могли неожиданно пригодиться и здесь. Всего-то и делов. Плыть вниз по течению Амура и опрашивать местных, рано или поздно они укажут на этот ручей. А там просто будем рыть. Воспоминания развеялись так же внезапно, как и нахлынули. Я вернулся в пыльную комнату кяхтинского постоялого двора, к своим товарищам по несчастью. «Золото», — произнес я задумчиво, — «еще много неразведанных мест, и если найти хорошую жилу, торговля чаем, хлопотно и опасно. Еще ладно, будь у нас всех нормальные документы, а так, это азартная игра с государством, и кончится она известным образом. А вот золото». Золото давало шанс на настоящее богатство, на полную независимость и на новую жизнь, где уже не придется оглядываться. Богатство может решить многие проблемы. Или, как говорят евреи, тут я невольно покосился на Изю, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а траты. Ну что, братцы, я посмотрел на своих товарищей. Рискнем, попробуем удачу за хвост поймать на Амуре. Ведомо мне одно место там, где есть золотишко, а там, коли найдем, можно землю выкупить, вон на того Тарановского, станет он русским подданным. А там и документы настоящие купим, были бы деньги и понимание, к кому обратиться. Вы таки говорите, что знаете место, где, наверное, есть золото. А откуда сие ведомо? Блеснул очками Изя. Фомич, пожал я плечами. Один раз он уже нам помог. Хаем, так и чего ж нам не рискнуть? Тут же с энтузиазмом отозвался Сафрон. Хуже, чем на каторге, все равно не будет. Я за. Поддержал Тит. Золото – это сила. И мы при деньгах такие, и выплывем на волю. Таки да. Потер руки Изя. Где золото, там и гешефт. Только бы не прогореть, я вас умоляю, вот только где продавать его, али намучаемся, как с серебром. Хитро прищурился Захар. Было бы оно, а куда запихать, найдем, хоть ювелирам, хоть купцам, хоть в Китай, благо там уже были. Мы уже не оборвыши, только сбежавшие. Деньги есть, организовать сможем, а там денег и правнукам хватит. Даже Левицкий, обычно скептически относившийся ко всяким авантюрам, на этот раз промолчал, задумчиво глядя в окно. Конечно, дворянину не хотелось в тайгу, но, видимо, и его прельстила перспектива сказочного обогащения. Решение было принято. Мы отправимся на Амур, в Даурскую землю, искать золото. А там, как повезет. Но теперь у нас была цель, и эта цель вела нас не в туманную неизвестность, а ко вполне конкретному, блестящему и манящему будущему. И началась подготовка и покупка, и в первую очередь оружие. Так что мы с Корнетом или месье Верейски отправились в единственную в городе оружейную лавку. Глава 14. Единственная в Кяхте оружейная лавка, принадлежавшая Еремею Кузьмичу, располагалась на одной из бойких торговых улиц, неподалеку от гостиного двора. Скромная вывеска с грубо вырезанными скрещенными ружьями не обещала особого изобилия, но, войдя внутрь, мы с Левицким приятно удивились. Помещение было невелико, но стены его были плотно увешаны разнообразным огнестрелом, а на дубовом прилавке и в застекленных витринах красовались револьверы и ножи. Пахло характерной смесью пороха, ружейного масла и старой кожи. Хозяин, Еремей Кузьмич, кряжистый седобородый мужик, с порога окинул нас цепким, оценивающим взглядом. Мой костюм и элегантный вид мсье Верейски, видимо, внушили ему некоторую степень доверия. «Чем могу служить, господа почтенные?» – спросил он, протирая тряпицей ствол какого-то охотничьего ружья. «Доброго дня, любезный», – начал я с отработанным легким акцентом. «Мое имя Владислав Тарановский. Мы с моим секретарем, мсье Верейски», – я кивнул на Левицкого, – «готовимся к дальней и, смею полагать, небезопасной экспедиции вглубь Сибири, возможно, до самого Амура. Нам бы хотелось приобрести надежное оружие как для самообороны, так и для охоты, которая в тех краях, говорят, весьма знатная». Еремей Кузьмич понимающе кивнул. «Дело говорите, господин Тарановский. В Сибири без доброго оружия, почитай, как без рук. И разбойный люд по трактам не перевелся, да и зверья в тайге хватает. Что именно вас интересует? Раз для экспедиции, говорите, так я вам так скажу. Оружие должно быть прежде всего надежным и неприхотливым». «Совершенно верно», подтвердил я. «Что-нибудь не слишком громоздкое, пригодное для постоянного ношения, но достаточно дальнобойное и мощное. И для моих людей тоже, разумеется. Нас несколько человек, все люди бывалые, да и запас всегда пригодится». Еремей Кузьмич прошелся вдоль прилавка, на котором были разложены короткоствольные образцы. «Ну-с, поглядим, что у меня для вас найдется из личного оружия. Вот, к примеру, револьверы системы Лефаше, шпилечные». Он указал на несколько моделей с открытыми курками. «Модель М1858, шестизарядный барабан, французская новинка, весьма популярная у путешественников и офицеров. Посмотрите, какие патроны. Удлиненная пуля, а гильза из латуни со встроенной прямо внутрь брандтрубкой. Цена сходная, такой револьвер вместе с полусотней патронов обойдется вам примерно в 35 рублей серебром». Я взял один из Лефаше в руки. «Аккуратная работа, кованый ствол, и весит немного, около 600 граммов. Ствол, на удивление, был не нарезной, а граненый. Патрон выглядел бы совсем по-современному, если бы не торчащие сбоку шпеньки, так называемые шпильки. Это была модель, предшествующая современным, привычным мне патронам центрального боя». «А американские системы у вас имеются?» – спросил я, изображая осведомленность. «Наслышан о револьверах полковника Кольта». Еремей Кузьмич уважительно хмыкнул. «А я смотрю, вы разбираетесь», – одарил меня улыбкой Еремей. «Есть и они, как-нибудь. Вот, например, Цолт Навы». Он извлек из-под прилавка револьвер с характерным восьмигранным стволом. 36-й калибр, шестизарядный. Отменная дальность, ствол 7,5 дюймов. Надежное оружие. Правда, капсюльный он, перезарядка требует сноровки, не то что французский Лефаше, но зато бьет мощно. Цена на такой будет 20 рублей серебром. Есть от Кольта еще одна модель, армейская, покрупнее, ствол 8 дюймов. Мощь еще больше, но и отдача сильнее. Цена та же. Я уже имел один Кольт, трофейный. Перезарядка и впрямь была муторной. А что насчет английских систем? Револьвер Адамса, к примеру, спросил Левицкий на французском, и я тут же перевел. Еремей Кузьмич, похоже, немного понимал и сам, так как одобрительно кивнул. «Есть и Адамсы, мсье», — ответил он, обращаясь к Левицкому, а потом снова ко мне. «Вот, поглядите, Beaumont Adams, английская работа, очень мощный, а самое главное, у них ударно-спусковой механизм двойного действия. Можно стрелять как со взводом курка, так и самовзводом, что много быстрее в жаркой схватке. Пятизарядный барабан, калибры разные бывают, этот вот 44-го. Весьма солидное оружие, многие кольтам предпочитают за быстроту первого выстрела. Но и цена на них повыше будет, да и не всегда они есть в наличии. Конкретно на этот сейчас цену не скажу, нужно по книгам смотреть, но дешевле 30-40 рублей вряд ли найдете». Мы внимательно осмотрели предложенные револьверы. Для себя я решил взять один из Лефаше М1858, подкупала простота использования унитарного патрона и относительно быстрая перезарядка. Правда, шпилечный патрон, как бы ни был хорош, все же имел свои недостатки. Ведь в тайге я таких не куплю ни за какие деньги. А мой трофейный Кольт, более мощный, много проще было снабдить боеприпасами. Капсюли брандтрубки можно купить почти где угодно, а пули отлить самостоятельно. Хорошенько подумав, я в итоге решил, что Лефаше будет основным оружием, а морской кольт останется как запасной вариант. Теперь перейдемте к длинноствольному. Перешел я к следующему пункту. Нам нужны надежные ружья для охоты и, если придется, для обороны каравана. Еремей Кузьмич оживился. О, для охоты у меня выбор большой. Вот, к примеру, тульские ружья. Он указал на ряд с гладкоствольным оружием, висевшим на стене, и от казенного завода, и от частных мастеров Гальтяковы, Грязновы, все славятся точным и сильным боем. Простые, шомпольные, капсюльные ружья, но зато надежные, и цена умеренная. Есть у нас и ижевские, от мастеров Петрова и от Евдокимова. Если вам попроще и подешевле, могу предложить всего рубля за 3 серебром. Для ваших людей, что караван сопровождают, может и подойдет. А что-нибудь казнозарядное, для более быстрой стрельбы. Поинтересовался я, есть и такие, господин Тарановский. Лижские ружья системы Лефаше, двуствольные, казнозарядные, под тот же шпилечный патрон, что и револьверы. Очень удобны на охоте. Цена на них, конечно, повыше, от 35 до 65 рублей, в зависимости от мастера и отделки. Есть и английской работы, те еще дороже, от 40 до 75 рублей, но качество отменное. А если на зверя покрупнее соберетесь, господин Тарановский, Еремей Кузьмич хитро прищурился, то без штуцера вам не обойтись. Вот, поглядите, он снял со стены тяжелое, внушительного вида ружье с нарезным стволом. Штуцер немецкой работы. Калибр крупный, пуля тяжелая, медведя или лося с одного выстрела положит. Такое оружие, конечно, дорогое. Хороший штуцер, английский или немецкий, может и в 250, и в 350 рублей встать. Этот немного попроще, отдам за 170, как для хорошего человека. Беру, решил я, и пуль к нему соответствующих до пороху хорошего. Из ружей я выбрал по крепкой тульской капсюльной винтовке. Они славились своей надежностью и точностью на умеренных дистанциях. Кузьмич назначил цену в 24 рубля за штуку, но удалось сторговать скидку за мелкий опт. К ним, по-хорошему охотничьему ножу с широким лезвием, которые вполне могли сойти и за боевые. Винтовок я взял десяток, так сказать, про запас, а то, как водится, сломаем, потеряем, а в тайге замену не найти. Взвесив все за и против, я взял еще 4 лефаше, Левицкому, Сафару, остальные в запас. К ним я решил купить 5 сотен патронов. Такой огромный заказ вызвал неподдельное изумление Еремея Кузьмича, но у меня были свои резоны. Ведь пока пристреляешь и освоишь, не один десяток патронов изведешь. Изи, который всегда отказывался от огнестрела, мы все же купили небольшой одноствольный капсюльный пистолет, больше для самообороны, психологического комфорта и подачи сигнала, чем для реального боя. Левицкому, помимо, приглянулась элегантная шпага с гравированной рукоятью, для поддержания статуса секретаря европейского коммерсанта, как он выразился. Да и смотрел он на нее с любовью, так что пришлось брать. Правда, на кой она в тайге? Мы также сделали значительный запас пороха в бочонках, свинца в чушках для литья пуль, пулелейки к большинству ружей и револьверов прилагались или продавались отдельно, капсюли нескольких размеров. Изя после скрупулезно записал каждую копейку в свою бухгалтерскую книгу, периодически цокая языком от цен, но понимая необходимость этих трат. «А винтовки американские, казнозарядные, у вас бывают?» – спросил я напоследок, вспомнив о системах Шарпса или Спенсера, о которых читал когда-то. Еремей Кузьмич покачал головой. «Я слышал о таком оружии, но в наших краях их не продают. Это уж совсем экзотика, господин Тарановский. Штучный товар, под заказ, да и то не всякий достанет. Винтовка Кольта М1855 со штыком, бывало, появлялась, цена ей была около 50 рублей. Или австрийская винтовка Лоренца, та подешевле. Но это все не для постоянного ассортимента. Народ у нас больше к проверенным системам тяготеет, к тульским да лижским. Расплатившись с Еремеем Кузьмичем внушительной суммой, мы, нагруженные покупками, покинули лавку. Еремей Кузьмич остался доволен сделкой, да и мы тоже. Теперь наша небольшая экспедиция была вооружена куда лучше, чем в начале скитаний. Это вселяло некоторую уверенность, хотя я прекрасно понимал, что никакое оружие не спасет нас от предательства или от встречи с превосходящими силами закона, если наша легенда рухнет. Помимо оружия, мы закупили в других лавках Шестиного двора и на Кяхтинском торжище все необходимое для долгого и трудного пути. Теплую одежду, тулупы, валенки, меховые шапки. Запас провизии, сухари, солонину, крупы, соль, сахар и, конечно, еще чая, но уже для собственных нужд. Инструменты, топоры, пилы, лопаты, кирки. Эти особенно тщательно выбирал Захар, вспоминая свой каторжный опыт, котлы для варки пищи, кресало и труд для разведения огня, веревки, ремни, конскую сбрую. Брали больше, с запасом, да и как предположил Изя, в тайге и топором можно расплатиться, коли нужда появится, и примут его охотней. Когда все необходимое было закуплено и упаковано, встал вопрос о проводнике. Изя проявил себя, разложил на столе потрепанную карту, которую неизвестно где раздобыл, но вид имел весьма довольный и гордый. Он ткнул пальцем в извилистую синюю линию, обозначавшую Аргунь. «Вот, господа, смотрите, от Кяхты мы пойдем сначала на восток, по Иркутскому тракту, а затем вот здесь», — он указал на почти неприметное ответвление, «свернем на север. Дней через 5-6, если карта не врет и мы не заблудимся, должны выйти к верховьям Аргуни, а уж она нас вынесет куда надо, к самому Амуру. Плоты надо строить, братцы», — подхватил Захар, сразу оценив идею. «Леса там по берегам завались, сколотим пару крепких плотов, погрузим весь наш скарб, и вперед, по течению, и быстро будет, и лошадей побережем. Тащить их по тайге с тяжелыми вьюками — одно мучение». Все согласились, что идея со сплавом — самая разумная, и в один из дней ранним утром, когда первые лучи солнца только-только коснулись золоченых куполов кяхтинских церквей, наш небольшой, но хорошо снаряженный караван покинул гостиный двор и двинулся на восток по Иркутскому тракту. Легенда австрийского коммерсанта Тарановского, отправляющегося в научную экспедицию для изучения сибирской природы и этнографии, была нашей основной защитой. Впереди ждала дикая, необъятная тайга. Первые дни пути от Кяхты по Иркутскому тракту были относительно привычными. Дорога, укатанная обозами, хоть и пылила нещадно, но позволяла двигаться довольно быстро. Мы старались держаться особняком, останавливаясь на ночлег в стороне от больших постоялых дворов, чтобы не привлекать лишнего внимания. На редких встречах с другими путниками или жителями небольших селений я в роли господина Тарановского отвечал на вопросы вежливо, но кратко, ссылаясь на научные цели нашей экспедиции. Левицкий мсье Верейский изображал увлеченного натуралиста, делая зарисовки в купленном для этого дела альбоме. Через 4 дня, как и предсказывал Изя по своей карте, мы достигли места, где необходимо было свернуть. Одно дело – двигаться по оживленному тракту, другое – углубляться в безлюдную тайгу без опытного проводника. Можно, конечно, было поискать дорожку, которой мы уже раз добрались до Аргуни, но все помнили встречу с казаками, так что от этой мысли отказались и пошли своей тропой. Здесь цивилизация закончилась окончательно. Бескрайнее море тайги расстилалось вокруг, дремучее, дикое, полное неведомых опасностей. Двигаться приходилось значительно медленнее. Тропа часто терялась, и нам приходилось полагаться на карту Изи и чутье Захара и Сафара, которые шли впереди, высматривая направление и возможные опасности. Часто приходилось прорубать себе путь топорами через густые заросли или объезжать огромные буреломы. У костра мы теперь неукоснительно выставляли дозорных. Я сам не раз просыпался от треска сучьев или далекого воя волков, и каждый раз рука непроизвольно тянулась к револьверу. Встреча с медведем или стаей голодных хищников была здесь куда реальнее, чем с разбойниками, хотя и такую вероятность мы не сбрасывали со счетов. На пятый день пути по этой глухомани, когда силы наши были уже на исходе, а запасы воды подходили к концу, мы услышали впереди шум, сначала тихий, едва уловимый, а затем все более отчетливый. Это был плеск воды. «Река!» — воскликнул Захар, который шел в головном дозоре. «Кажется, вышли». Прибавив шагу, мы вскоре выбрались на высокий, обрывистый берег. Под нами, извиваясь темной лентой среди вековых сосен и лиственниц, текла река. Это была Аргунь. На противоположном берегу стеной стоял такой же дремучий лес. «Ну вот, братцы», — сказал я, с облегчением переводя дух, — «добрались. Теперь дело за плотами». Мы спустились к воде и нашли подходящую поляну, достаточно ровную для лагеря и строительства, с обилием подходящего леса поблизости. Работа закипела с новой силой. Опыт каторжной жизни пришелся как нельзя более кстати. Под руководством Захара, который сразу взял на себя роль главного плотника, мы валили деревья, обрубали сучья, таскали тяжелые бревна к реке. Тит, наш силач, орудуя топором, словно перышком, обтесывал концы бревен и с помощью Сафара и Сафрона вязал их крепкими веревками, к которые мы предусмотрительно закупили в Кяхте. Изя с Левицким отвечали за обустройство лагеря, заготовку дров и приготовление пищи. Я же взял на себя разведку реки на несколько верст, чтобы выявить возможные пороги, мели или завалы, которые могли бы помешать нашему сплаву. Через 5 дней изнурительного труда, 3 крепких, надежных плота были готовы. Каждый представлял собой солидную платформу из толстых бревен, способную выдержать значительный груз. На каждом мы соорудили небольшой навес для защиты от непогоды и солнца, а также прочные боковые ограждения. Самой большой проблемой было придумать, как переправить лошадей. После долгих споров решили, часть отпустить, а 4 связать ноги и разметить на плотах, и вот настал день отплытия. Мы тщательно распределили груз, стараясь сохранить равновесие. Оружие, боеприпасы, провизия, инструменты, наш драгоценный фарфор, который не весь распродали, и заобложил мхом и травой для сохранности, и, конечно, деньги, которые я держал под своим личным контролем на том плоту, где собирался плыть сам. Оттолкнувшись длинными шестами от илистого берега, мы вывели наши самодельные суда на стремнину. Течение подхватило плоты и понесло их вниз, на восток, туда, где Аргунь, по нашим расчетам, должна была встретиться с Шилкой, образуя могучий Амур. Река Аргунь петляла среди высоких, поросших лесом сопок, открывая за каждым поворотом все новые и новые виды дикой, нетронутой природы. Плыть было поначалу несложно, но процесс требовал постоянного внимания. Мы по очереди работали шестами и самодельными веслами, обходя коряги и мели. Ночь застала нас уже далеко от места стоянки. Причалив к небольшому островку, мы развели костер и выставили охрану. Тайга вокруг дышала своей таинственной, тревожной жизнью. Впереди нас ждал долгий и опасный путь по воде, встреча с Амуром, поиски ручья Амбанибера и призрачная надежда на золото. Но сейчас, сидя у костра под бездонным звездным небом, я чувствовал не только тревогу, но и странное, почти забытое чувство свободы и предвкушения великих дел. Глава 15. Мимо проплывают берега, поросшие густым и непроходимым лесом, лиственницей, кедром, забайкальской березой с черной корой. Испятнанные залысинами белесых солончаков, теснились по берегам Аргуни невысокие лобастые холмы. Да, ни за что бы не подумал, что жизнь занесет меня в такую даль, на Амур, проговорил задумчиво Левицкий, глядя на проплывающие мимо дикие берега. Он сидел на тюке с чаем, элегантно закинув ногу на ногу, и вид при этом имел такой, будто он не на плоту посреди сибирской реки, а в своей усадьбе. «Что, ваш благородь, сердце-то заиграло?» — улыбнулся Захар, раскуривая свою трубку. «Заиграло. Вспомнилось все. Эх, каково там у меня в России, как сестра поживает. Давно от нее вестей не было. И, глядя на Левицкого, я понял, рано или поздно он начнет рваться в Россию. Течение несло наши плоты на восток, к Амуру. Ловили рыбу, высаживаясь на песчаные берега или прямо с плотов, охотились, били зверя. Аргунь и Амур кишели рыбой. Ловилась горбуша, нерка, кета, красная рыба шла косяками. Мы ставили переметы, ловили на удочке, а Сафар, наш башкир, оказался искусным острожником. Он с удивительной ловкостью бил рыбу с носа плота, особенно по ночам при свете факела. Излишки рыбы мы солили и вялили впрок, развешивая ее на жердях под навесом. Иногда удавалось подстрелить и зверя покрупнее. Однажды на берег вышел огромный изюбрь, благородный олень. Левицкий уложил его с одного выстрела из штуцера. Радости нашей не было предела. Свежее мясо после долгой солонины и рыбы казалось царским угощением. Несколько дней мы пировали, жаря оленину на кострах и рассказывая друг другу байки. Селения попадались редко. Причем все больше это были русские переселенческие села, казачьи станицы или крестьянские заимки. Китайские фанзы или стойбища местных рачонов и гольдов один попадались совсем редко. Пару раз мы приставали к берегу и пытались купить в этих селах какого-нибудь провианта, молока, яиц, свежих овощей, но всегда без толку. У поселенцев самих с продовольствием дело было швах. В одной из таких станиц, приютившейся на высоком берегу Аргуни, мы задержались на пару дней. Нас встретили настороженно, но без враждебности. Казаки, суровые, обветренные мужики с окладистыми бородами, расспрашивали, кто мы, откуда, куда путь держим. Мы представлялись вольными охотниками и рыбаками, идущими на Амур в поисках лучшей доли. «Охотники, говорите?» Хмуро глядя на нас, сказал станичный атаман, пожилой казак с Георгиевским крестом на выцветшем мундире. «А не беглые ли вы? Часом? Много нынче всякого люда по тайге шатается. Мы люди мирные, богобоязненные. Картинно возмутился Изя. Вот и паспортина имеется. И он с гордостью предъявил какую-то свою бумагу, неизвестно где раздобытую или нарисованную. Паспорт, конечно, никто проверять не стал, но вид у нас был достаточно оборванный, чтобы сойти за бродячий люд. «Ну, глядите у меня», — проворчал атаман. «Ежели что не так, спрос будет строгий. А так, живите, пока стоите. Только девок наших не забежайте да не воруйте». Быт переселенцев был суров и беден. Небольшие рубленые из толстых бревен избы, крытые тесом или дерном. Огороды, где росли картошка, капуста да репа. Скудная скотина, пара коров, несколько овец, куры. В другой раз мы наткнулись на заимку староверов-киржаков. Эти жили совсем особняком, чурались посторонних, но к нам, как к русским людям, отнеслись хоть и настороженно, но без злобы. Угостили квасом и черным хлебом, расспросили о новостях с большой земли. Сами они жили по старым обычаям, молились по древним книгам, но и хозяйство вели крепкое, поля у них были ухоженные, скотина, сытая. Видно было, что люди это трудолюбивые и упорные, но и у них жизнь не сахар, то хунхузы придут, то наши бродяги, да и местные власти нет-нет да и норовили прижать раскольников. Так, плывя по рекам, встречаясь с разными людьми, познавая суровую красоту и дикие нравы этого далекого края, мы медленно, но верно приближались к Амуру. Дни сменяли друг друга, похожие, как капли воды. Монотонное покачивание плотов, скрип рулевых весел, плеск воды о бревна, все это стало привычным фоном нашей жизни. То и дело на реке попадались утлые лодки местных инородцев, гальдов или, как их еще называли, нанайцев. Это были невысокие, скуластые люди с узкими раскосыми глазами, одетые в вещи из рыбьей кожи, отороченной собачьим мехом или мехом рыси, искусно выделанные и расшитые узорами. Они ловко управляли своими долбленными челнами, промышляя рыбой и охотой. Подплывали либо просто из любопытства, либо предлагая на продажу мех соболя или белки. От мехов мы, конечно, отказывались, нам это было ни к чему, однако при каждой такой встрече я старался завязать разговор. Особенно меня интересовал тот самый ручей Амбанибера, река Тигра, на котором когда-то я вместе со Стерновским руководил прииском. «Скажи, почтенный», — обращался я к очередному нанайцу, остановившему свой челн у нашего плота, чтобы обменять свежую рыбу на табак или порох, который хоть немного понимал по-нашему, «не знаешь ли ты ручья в этих краях, что зовется Амбанибера? Золото там есть». Нанаец обычно поначалу долго молчал, недоверчиво разглядывая нас, чужаков, а потом качал головой. «Амбанибера, много рек здесь, Тигр, хозяин тайги, везде его следы, золото». Он пожимал плечами. «Может, есть где, духи гор его прячут, не показывают». Иногда они называли какие-то ручьи, но описания не совпадали с тем, что я помнил, да и название вроде не совсем то. Приходилось продолжать поиски, расспрашивать, сопоставлять обрывки информации. Это было похоже на собирание мозаики из мельчайших кусочков, и я не был уверен, что смогу ее когда-нибудь сложить. Прошли Аргунь, добрались до Амура. Мы, уже привыкшие к речной жизни, правили плотами, без особого интереса поглядывали на сменяющиеся берега. Та же бескрайняя тайга, те же пологие, поросшие лесом сопки, что и дома, в Забайкалье. На редких полянках, выходивших к воде, попадались кустики душистой белой кашки, белесые, шелковистые листочки полевицы. На мелководье у самого берега густо разрослись заросли тальника и плакучей ивы, склонившей свои гибкие ветви к самой воде. Только река стала заметно шире, мощнее, течение быстрее. Чувствовалось дыхание великого Амура. «Да, река, силища», — с уважением говорил Сафрон, глядя на бескрайние водные просторы. «Не то что та же Нерча или даже Шилка. Тут простор и зверья, поди, немерено», — поддакивал Тит, всматриваясь в густые заросли на берегу. «Изюбри, лоси, охота тут знатная должна быть. А народ-то какой тут живет?» — спросил Левицкий у Захара, который считался у нас знатоком местных обычаев. «Все гальды да рачоны, или китайцы тоже есть, разный народ, ваше благородие», — отвечал Захар, набивая трубку. «И гальды, и манегры, и дауры. Китайцы больше поселениям да факториям жмутся, а по тайге свой закон, таежный. Человек человеку тут и друг, и волк, смотря как себя поведешь. Главное, духов местных не гневить да лишнего не болтать, тайга шутников не любит». Но не только дикая природа и местные инородцы вызывали у нас опасения. Левый берег Амура был русским, правы, маньчжурским, китайским. И хотя по Айгунскому договору русским судам разрешалось плавать по Амуру, Сунгари и Уссури, кто знает, как отнесутся к нашей разношерстной компании маньчжурские власти, если мы случайно причалим не к тому берегу или просто вызовем их подозрения. «Маньчжурцы как наскочат», – ворчал Захар, опасливо косясь на правый берег. «Ну, Курили виднее, он у нас голова», – отвечал ему Тит, с безграничным доверием глядя на меня, и его слова оказались почти пророческими. Однажды утром, когда мы только-только снялись с ночной стоянки и вышли на середину реки, из-за мыса, поросшего густым лесом, показался парус, а затем и небольшая, но быстроходная джонка под маньчжурским флагом с драконом. Это был явно сторожевой пост. Маньчжур, заметив нас, изменил курс и направился к нам на перехват. «Тревога!» — крикнул я. «Маньчжуры! Поднять русский флаг!» На наших плотах и на небольшом баркасе тут же взвелись заранее припасенные флаги. Это была мера предосторожности, но она могла сработать. Джонка скоро подошла к борту нашего головного плота. На палубе стояли несколько солдат маньчжур в синих куртках и конических шляпах, вооруженных ружьями, и двое чиновников в шелковых халатах. Один из чиновников, повыше ростом, с тонкими, ухоженными усиками и холодными, надменными глазами, что-то резко крикнул по-маньчжурски. И рядом стоящий с ним китаец перевел, спрашивает, кто такие, куда путь держим и по какому праву здесь находимся. Я выступил вперед. Мы русские подданные, вольные переселенцы. Идем на Амур в поисках свободных земель для поселения, как то дозволено договором между нашим государем-императором и Богдыханом Пекинским. Имеем на то все необходимые бумаги от читинских властей. Я намеренно соврал про бумаги, никаких разрешений у нас, конечно, не было, кроме моего паспорта на имя Тарановского. Но нужно было говорить уверенно. Потом что-то снова сказал, указывая на наши плоты и груз. Интересуется, что за товар везем и почему так много оружия, перевел вновь китаец. Товар, для обмена с местным населением, ответил я. Чай, соль, мануфактура. А оружие, для защиты от диких зверей. Места тут, сами знаете, неспокойные. Мы люди мирные, ищем только мира и возможности трудиться на своей земле. Чиновник еще о чем-то поговорил со своим спутником, потом снова обратился к нам. Говорит, чтобы мы не причаливали к маньчжурскому берегу без особого разрешения и не вступали в торг с подданными Богдыхана, иначе будем задержаны и отправлены к начальству. Он еще раз окинул нас строгим взглядом, потом отдал какую-то команду, и катер, развернувшись, отошел от наших плотов и скрылся за тем же мысом. Мы перевели дух, обошлось, но встреча эта оставила неприятный осадок. «Вот тебе и мирные люди», — проворчал Сафрон, когда джонка скрылась. «Чуть что и в кутузку, глаз да глаз тут нужен». «Да уж», — поддакнул Захар, — «маньчжуры, народ хитрый и жестокий, им только волю дай, а берут как липку». «Хорошо, что Курила у нас говорить умеет», — отбрехался. Ночь после этой встречи прошла в томительном ожидании. Мне не спалось, я часто вставал, выходил из нашего шалаша на плоту. Воды Амура, темные и холодные, несли нас вниз по течению, к неизвестности. Где-то в прибрежных камышах тяжело, по бычьи, взревела выпь. Вдоль берега, и на русской, и на маньчжурской стороне, теплились редкие огоньки костров, то ли охотники, то ли такие же, как мы, вольные люди. Иногда с берега доносились далекие, протяжные крики, перекликались часовые на казачьих постах. «Посмотри, вай, слушай». Чем дальше мы плыли по Амуру, тем чаще на его берегах стали встречаться небольшие, разбросанные тут и там деревушки гальдов-нанайцев. Удивительно, но слух о нашем появлении, русском караване, видимо, как-то опережал нас. Население, кем-то или чем-то предупрежденное, часто высыпало на берег при виде наших плотов, приветственно махая руками. Иногда они подплывали к нам на своих легких долбленых лодках, предлагая на обмен копченую, вяленую и соленую рыбу, киту, горбушу, нерку, а также сахачье и оленье мясо, пушнину. Мы охотно меняли эти дары тайги на наш чай, соль, порох и табак. Несколько раз гальды предлагали нам своих проводников, знающих все протоки и перекаты. Я сначала вежливо отказывался, но однажды из-за тумана среди множества островов мы по ошибке зашли в широкую заводь, приняв ее за основное русло Амура. Потеряли целый день на это бесцельное путешествие, пока не поняли свою ошибку. После этого случая от услуг гальдов-проводников мы уже не отказывались, принимая их всегда, если представлялась такая возможность. И, наконец, нам улыбнулась удача. Долго мои расспросы не имели результата, но однажды один из таких проводников, старый нанаец по имени Анга, оказался чрезвычайно полезен. Он не только прекрасно знал реку, но и немного говорил по-русски, выучил, когда работал на русских купцов, скупавших меха. «Анга, скажи», — обратился я к нему однажды вечером, когда мы сидели у костра на берегу, «не слыхал ли ты про ручей в этих краях, что зовется Амбанибера? Река Тигра, говорят, золото там есть, много золота». Старик долго молчал, глядя на огонь, потом медленно кивнул. «Слыхал, давно это было. Старики сказывали, что есть такой ручей, впадает в Амур где-то здесь, с северной стороны. Вода там быстрая, холодная как лед, только место то запретное. Духи гор его стерегут, и тигр Амба, там хозяин, не любит он, когда чужие в его владения лезут. Многих мансов там сгубил. А ты сам видел тот ручей, Анга? Сможешь показать дорогу?» — спросил я, стараясь скрыть волнение. «Видел, давно», — снова кивнул старик. «Маленький был еще, отец показывал. Сказал, не ходи туда, беда будет. Но, если очень надо, может, и смогу вспомнить. Только дорога туда трудная, через сопки до болота. И духов надо задобрить, однако». Слова старого нанайца вселили в меня надежду. Ручей был где-то здесь, рядом. Прошла еще пара дней нашего плавания по Амуру. Река несла свои могучие воды спокойно и величаво, и мы уже начали привыкать к этому размеренному ритму жизни. Река, еще недавно гладкая, как зеркало, пошла ходуном, волны, увенчанные белыми барашками, поднимались все выше, и удары их о борта наших плотов становились все более свирепыми и чувствительными. Полил дождь, не просто дождь, а настоящий ливень, как из ведра, холодный, хлещущий. Небо сплошь затянуло темными, косматыми тучами, стало темно, как в сумерках. Берега скрылись из глаз в пелене дождя и тумана. «Буря!» — крикнул Захар, пытаясь перекричать вой ветра. «Держись, братцы! Амур гневается! Ой-вей, я же говорил, что мы тут все потонем!» — запричитал Изя, вцепившись побелевшими пальцами в бревно. «Чтобы этому Амуру пусто было! Цыц ты, жид пархатый!» — рявкнул на него Сафрон, пытаясь удержать рулевое весло, которое вырывалось из рук. «Не каркай, держись крепче, а то смоет». А буря, конечно, никто из нас и не подумал заранее. Мы расслабились, привыкли к спокойному течению, и теперь стихия застала нас врасплох. Особенно трудно пришлось нам на плотах, укрыться от ярости ветра и дождя было совершенно негде. Наши легкие шалаши из жердей и коры разнесло в первые же минуты, как только набежали первые порывы ветрового смерча. А тут еще надо было спасать наш драгоценный груз, тюки с чаем, мешки с провиантом, ящики с инструментом. Мы ползали по скользким, качающимся бревнам, каждую минуту рискуя быть смытыми в ревущую воду, крепили ящики и мешки остатками веревок, заворачивали инструмент в куски брезента. Вода заливала плоты, волны перехлестывали через борта, все промокли до нитки, зуб на зуб не попадал от холода и напряжения, но ничего, управились. Русскому человеку все не в диковину, к трудностям нам не привыкать. Обошлось почти без потерь, если не считать нескольких смытых за борт мелких вещей. Чтобы никого не снесло бушующими волнами, мы обвязались веревками, прикрепив их к самым толстым бревнам в центре плота. Сидели, вжавшись друг в друга, молились каждый своему Богу, уповая на милость Всевышнего и на крепость нашей самодельной сплотки. Сквозь рев ветра, хлещущие струи дождя, брызги воды и грозное шипение волн, с силой бьющих о плот, до нас с соседнего плота донеслись испуганные крики нашего силача. «Шапку унесло! Мою шапку!» На этот отчаянный крик Сафрон, не терявший присутствия духа даже в такой ситуации, зычно ответил, перекрывая шум бури.